пожарах петарды сердец. Стенка за стенкой, душа за душой тоска. Тянет болотную топь заколдованных мест. Я же тебя никогда никому не отдам. Белосердечкой плакали гордые ты. Наши тела мы могли отыскать по следам, если бы мы не забыли оставить следы. Знаешь. начался. Знаешь, я так соскучился.